Долгое время, занимаясь старым порядком, режимом, я отваживаюсь предложить теорию о воздействии на личность француза и вообще европейца высоких традиций двора, политики и театра Людовика XIV. Приватность буржуазного бытия в новейшее время лишила людей способности переживать большие страсти, зато получила развитие, самое, может быть, яркое, но и менее всего душевное, романтическая тенденция. Это своего рода личная драма сказывается, среди прочего, в том, что перед колониальным миром западная цивилизация разыгрывает из себя аристократку. Когда ты приехал, я работал над главой «Американский джентльмен». Это краткий очерк «Восхождение по общественной лестнице». Я сам в Людевилле. Чем не сквайр герцог или граф Потоцкий Беркширский? Смешно переплетаются события Шапиро. Когда вы с Маделин, закусив у дела, кокетничали, хвастались, выставляли на показ белые острые зубы, травили ученые разговоры, я в это самое время пытался критически оценить свое положение. Мне было ясно, что Маделин спит и видит вытеснить меня из научного мира. Обскакать. Ей предстоял последний рывок к вершине, а там она королева интеллектуалов, железный синий чулок, и под изящным острым каблучком извивается твой друг-герцог. Эх, Шапиро, победитель при Ватерлоо отошел в сторонку оплакать павших, которых сам послал на смерть. Не такова моя бывшая половина. В жизни она не разрывается между разными заветами. Она покрепче Веллингтона. Ее прельщают одержимые профессии, как называет их Валерий, то есть такие, где основным инструментом является твое собственное мнение о себе, а сырьем — твоя репутация или положение. Что касается твоей книги, то в ней чересчур много вымышленной истории. В значительной мере это просто утопия. Я никогда не переменю своего мнения. При этом мне очень понравилась твоя мысль о тысячелетнем царстве и паранойе. Кстати, Маделин таки выманила меня из научного мира, вошла в него сама, захлопнула дверь и теперь сплетничает там обо мне. Но то, чтобы она была страшно оригинальной, это идея Шапиро, и он поработал головой на совесть. В своей рецензии я высказал предположение, что психологи-клиницисты могли бы стать захватывающе интересными историками, лишить профессионалов куска хлеба. Мегаломания, в случае с фараонами и римскими императорами, меланхолия в средние века, шизофрения в 18 столетии. Теперь этот болгарин Банович всякую борьбу за власть трактует как параноидное умонастроение, чудное, неприятное направление ума, исходящее из того, что миром всегда правит безумие. Диктатору нужны живые массы и горы трупов. Человечество предстает в виде каннибалов, рыщущих стаями, горланищих, оплакивающих свои же убийства, вытесняющих живую жизнь, как отработанный шлак. Дорогой Мозес Элкана, не убаюкивай себя детскими погремушками и байками матушки Гусыни. Сердца, взбадривающие себя дешевым жиденьким милосердием, или сочащиеся картофельной любовью,